Глава вторая. Весна, 685 год до нашей эры. Передняя Азия, восточная Каппадокия, к западу от верховья реки Евфрат. Город Тильгариму. Население не более 30 тысяч человек. Тильгариму. Полный рассвете. Осада длилась 10 дней. Сделав насыпь до половины высоты крепостных стен, ассирийцы подвели тараны, разрушили ими каменную кладку и через брешь ворвались в город. Какой долгой была эта ночь. Какой короткой была эта ночь. Когда смолк лязг мечей, крики, детский плач и стенания матерей, среди омертвевшей тишины стал слышен стрекот цикад, да и тихие стоны раненых. Санитары отыскивали ассирийцев, легких перевязывали здесь же, на поле боя, тяжелых отправляли в лагерь к лекарям. Защитников Тильгариму оставляли умирать под открытым небом, пока кто-нибудь не добивал их ударом копья. Повсюду, словно призраки, падая от усталости, бродили по пепелищу воины, пережившие ночную схватку. Уцелевшие жители прятались в норах, в развалинах, питая слабые надежды спастись из города. А в это время стервятники и вороны, воспользовавшись передышкой, слетались на обильную трапезу, приготовленную им человеком. К полудню подошли свежие отряды из ассирийского лагеря на противоположном берегу реки Тахмасу. И солдаты, не участвовавшие в битве, принялись сгонять горожан, будто скот, на городскую площадь, за малейшее неповиновение нанизывая людей на копья. Потом пленным приказали снести убитых за крепостную стену в глубокий ров, на треть наполненный нефтью. Еще до наступления сумерек он оказался завален сотнями и сотнями обезображенных трупов мужчин, женщин, детей, обезглавленных, со вспоротыми животами, с отрубленными частями тела в крови, перемешанной с землей. После чего несколько лучников взяли в руки горящие стрелы. Ветер дул с юга, и оттого смрад и густой дым поползли над степью, теряясь в ночи, избавляя древний Тильгариму от напрасных переживаний и горьких воспоминаний. Всего месяц назад здесь бурлила жизнь, на рынках торговались за еду скот и рабов, в лавках продавали оружие, утварь и ткани, в тавернах предлагали пиво, а купцы снаряжали в дальние страны богатые караваны. Ни к чему портить праздник славным сынам Ашшура. Царь Ассирии Синахирип из династии Сарганидов, владыка Вавилонии, Сирии, Палестины, Киликии, Мидии, Мелида, Табала и прочее. Еще накануне, не ставя под сомнение исход штурма, повелел найти ради этой победы побольше вина и мяса. Ближе к ночи, когда спал зной, воины и обозники, раненые и без единой царапины, ассирийцы и их союзники стали пиршествовать, сидя прямо на земле у костров, среди разоренных домов или танцуя, горлани дикие песни, радуясь, что одержали верх над неприятелем и остались живы. Синахирип наблюдал за праздником с золоченого трона, стоящего на открытой верхней террасе дворца, свергнутого владыки Тильгариму, пил вино из серебряного ритона, изображавшего голову диковинного двухголового быка, и беседовал со своим полководцем. Накануне штурма царю исполнилось 54 года. Высокий и худощавый, горбоносый, с большими карими глазами на вытянутом лице, он выглядел еще достаточно молодо, хотя и устало. Нет, он не ходил сегодня в бой, не бился с неприятелем. Но боли, человеческие страдания следовали за ним неотступно, и это старило его от битвы до битвы все больше и больше. В длинную, тщательно ухоженную бороду и завитые волосы, не спадающие до плеч, были вплетены серебряные нити. Голову защищал позолоченный шлем конической формы с белым султаном. Грудь, бронзовые доспехи, надетые поверх расшитой золотом, украшенные искусным орнаментом долгополой туники. На ногах сидели мягкие сапоги из кожи белого носорога. На тонкие длинные пальцы были нанизаны золотые и серебряные перстни с рубинами, сапфирами и гранатами. Запястья охватывали серебряные браслеты, уши украсили большие серьги из золота, усыпанные мелкими черными алмазами. Огромный голубой алмаз, ограненный в форме еще не раскрывшегося бутона розы, венчало навершие царского меча, спрятанного в золотых ножнах. Син и Хирип дорожил этим оружием. Всегда бережно укладывал рядом с подушкой, когда ложился спать, разговаривая со своими подданными, любил прикоснуться к его теплой рукояти из черной эфиопской кожи и ласково называл «мой Нергал». Рядом с повелителем Ассирии стоял Туртан-Гульет. Военно-начальник был на голову ниже своего господина, однако намного шире в плечах. Его доспехи забрызгала кровь, а туника в нескольких местах порвалась. Предыдущая ночь едва не стала для него последней. Он въехал в город, когда на улицах еще шли бои, попал в засаду, с трудом отбился и сам сразил трех врагов. На почтительном расстоянии от владыки и его полководца расположилась многочисленная свита. В первом ряду стояли военные советники. Наследник трона Арат-Бил-Ид, возглавлявший секретную службу Ассирии, вместе со своим заместителем, начальником внутренней стражи, Рапсаком Набушур-Уцуром, молочным братом и другом детства, командующим царским полком. Рапсак Ашур-Ахикар, поставленный царем на высокую должность после взятия Вавилона, где он, еще будучи 16-летним воином, первым поднялся на стену осажденного города. Командир отряда колесниц, опытный Рапсарис Шарукин, а также молодые офицеры Санхира и Юхана, стоявшие во главе конных Эмуку. На ком-то короткая кольчуга, на ком-то массивный пластинчатый панцирь, из-под доспехов выглядывает льняная туника, доходящая лишь до колен, чтобы не сковывать движение в бою. Голову защищал шлем. И все в невысоких сапогах из толстой воловьей кожи. Наместники Ша-Ашур-Дубу из провинции Тушхан и Набули-Исхальпу, приведшие под Тильгариму большую часть войска, держались обособленно, стараясь подчеркнуть свою значимость. Защитного снаряжения на них не было вовсе, но у пояса висели мечи в позолоченных ножнах. Хотя об этом, наверное, говорить излишне. Только рабы в Ассирии не носили оружие. Поверх туники пурпурного цвета, которую из-за дороговизны, наверное, лишь они и могли себе позволить, оба наместника надели длинные плащи, дабы понадежнее укрыться от пыли, что нес сюда с юга Шарди, обычный для этого времени года ветер. Ша-Ашур-Дубу был в голубом тюрбане, на голове у Набули красовался золотой обруч. Не стали они и надевать сапоги, отдав предпочтение куда более легким сандалиям. Во втором ряду находилось ближайшее окружение царя. Два министра, Рабилум Саси, в чьем ведении находились царские рудники, и Рабилум Мар-Априм, назначенный управлять государственными рабами накануне похода. Казначей Нирияху, ревизор царских счетов Палтияху, кравчий Ашур-Дур-Пания, колесничий Нимрат, астролог Бел-Ушезибу, писец Марзая и лекарь Адат Шум-Уцур. Богатые одежды, яркие краски, склоненные головы, смиренные лица, осторожные взгляды. Дальше прятались сановники рангом поменьше, но даже самый незначительный из них владел, если не тысячей рабов, так богатым имением и званием, которое в глазах простолюдинов казалось выше неба, и богатством, исчисляемым не одним талантом серебра и золота. По обе стороны от высокородных сынов Ашура выстроились шеренги стражников, вооруженных копьями и серповидными мечами-хопшами. Каждого защищал бронзовый, замысловатым орнаментом панцирь, остроконечный шлем с полумесяцем, а также начищенный до блеска круглый щит с изображением шеду с львиной головой. И за всеми, кто находился на террасе, словно пытаясь отыскать среди этих голов кровного врага, зорко присматривал начальник охраны царя, двухметровый Шумун. Самый сильный воин Ассирии, не раз доказавший свою доблесть в боях, поединках и игрищах. «Какие у нас потери?» — спросил Синахирип у Гульета. «Немалый мой повелитель». На правах старого боевого товарища Туртан говорил с царем как с равным. «В царском полку полег один из пяти. Нам пришлось сражаться за каждый дом. Только прикажи предать бунтовщиков казни, и я сделаю это с огромной охотой». Сколько мы взяли пленных? Около 8000 мужчин. Женщин и детей вдвое больше. Отделяя от них кормящих и беременных женщин, Синахириб говорил неспешно и равнодушно, словно повторял хорошо заученный урок. Найди их мужей и сыновей и обещай им и их родным жизни достаток, если они вступят в мой полк. Остальных женщин и детей бросить в огонь, в ров к трупам. Мужчин обратить в рабов и отправить в Ниневию. Надо заканчивать дворец. Там потребуется много рук. Раненых посадить на кол. Будет исполнено, мой повелитель. Царь Гурди? Твой пленник. С ним его жена, двое малолетних сыновей и дочь. Приведи их. Гульят оглянулся на своих старших офицеров. Легким наклоном головы отдал приказ. Она и в самом деле так прекрасна. Туртан понял, о ком говорит царь. Ее зовут Марганита, мой повелитель. Жемчужина? Разве ее родители эллины? Ее бабка из Милета. Издалека. Но, может быть, настала пора покорить Фригию, за ней Лидию, а затем и Милет. Как считаешь, дорогой Гульет? Эта шутка была сказана с каменным лицом. Ассирийский военачальник также сдержанно улыбнулся, вежливо давая понять, что оценил чувство юмора царя. Прерывистый женский плач заставил их обернуться. Это привели знатных пленников. Неизраненный отец в серых лохмотьях, что остались от царских одежд, нерыдающая полуголая мать, которую, судя по всему, изнасиловали ассирийцы, ненапуганные мальчишки Синахириба не интересовали. Его взор остановился на девушке. Ей было всего 15. Стройная тонконогая газель с едва выпуклой грудью, по-детски длинной шеей и острыми ключицами. Однако прекрасней этого лица царь раньше не видел. И пусть оно было в пыли, перепачкано сажей и кровью, а в огромных карих глазах стояли слезы. Но как же хотелось ему поцеловать их. Она напомнила ему дерзкую и бесстрашную Яфит, его последнюю жену, юную сирийскую принцессу, умершую этой зимой при родах. На ней почти не осталось одежд. Разорванная во многих местах туника едва прикрывала живот и грудь. Ноги кровоточили от разбитых коленок до щиколоток. Он представил, как облачает ее в царское платье и одаривает своей милостью, как нежно обнимает ее и снисходительно прощает ее отца и мать. И даже подумал о том, не пощадить ли ради нее Тильгаримму. «Подойди ко мне, дитя», — ласково произнес на арамейском сарганит, сопровождая свои слова жестом. Чего царь не ожидал, так это увидеть в ее взгляде не страх, не растерянность и даже не мольбу, а одну лишь ненависть. И это так покоробило его, что он вздрогнул и изменился в лице. И куда делась его доброта? Впрочем, он тотчас укорил себя за мимолетное малодушие и на этот раз уже холодно сказал. «Если бы твой отец обладал такой же стойкостью и мужеством, как ты, этот город не лежал бы сейчас в руинах, а его семья не была бы обесчещена. На рассвете вспорите ему живот». Синахириб показал на низвергнутого владыку Тильгариму. «И оставьте умирать на Санцепёке. Его жену отдайте солдатам, но только тем, кто завтра поступит ко мне на службу, из числа горожан. Пусть это будет мой подарок для них. И юнцам, как и девчонке, перебить руки и ноги и бросить на съедение свиньям». Царь Гурди рухнул на колени, умоляя пощадить его наследников. Несчастная мать вскрикнула и без чувств упала на каменный пол. Двое суток спустя она умрет, уверенная, что не уберегла своих отпрысков, превращенная бывшими подданными, а ныне новобранцами Синахириба, в кусок мяса, оставленный после всего на потеху вороном посреди дворцовой площади рядом с мужем. Мальчики, кажется, так и не поняли, на что их обрекли и боги, и царь Ассирии. И только Марганита восприняла приговор спокойно, прошептав сухими губами что-то похожее на молитву на языке своей бабки. «Настанет день, и великие боги накажут тебя за твое жестокое сердце. Когда, стоя на коленях, ты примешь смерть, вспомни, как обрек на муки невинных детей».